Кассета третья, дорожка вторая. Мазепа даже побледнел от этого воспоминания. Такой злобой отозвалось оно в его сердце. Но Варшава и Запорожская сечь были такие несовместимые величины, что Мазепа стал гнать от себя это непрошенное воспоминание. Хотя голос и манера рассказчика проясняли его ярче и ярче. «А ну, пановая, послушаем, о чем щебечет эта пташка?» — обратился он к своим соседям. Те молча согласились с ним, и вся компания остановилась невдалеке от рассказчика. Увлеченный своим рассказом, маленький шляхтич не заметил их приближения. «И все это вы, панове запорожцы, — говорил он, — понапрасну на гетмана валите. Ей-богу! Он также виновен перед вами, как Христос перед жидами. Его невольно взяли в Москве со всею старшиной и там заставили подписать, чего хотели». «Ага, заставили», — отвечал шляхтичу Шрам, успевший уже занять среди слушателей почетное место. «Заставляет, верно, и пастух волка овцу есть. Почему же гетман твой, когда вернулся до дому, не повернул все к старым обычаям назад? А он принял на себя, небось, на себя одного власть. Старшину в колодке сажает и в Москву отсылает». «Все это наговоры и клевета, ясновельможное лыцарство», продолжал шляхтич, и голос его зазвучал еще визгливее. «Конечно, приходится и наказать кого. Так ведь без этого не то что государство, а и своя семья не обойдется. Только гетман и наказывает кого из старшин, то не по своей злобе или искательству, а за провинность перед войсками и вольностью нашей. Все это наговаривают на него враги нашего спокойствия. Мне-то что? Мне ведь все равно, какому гетману служить. Только за правду стою. Да вы же его сами знаете. Вы же его, панове запорожцы, сами на гетманство поставили». «Сами поставили, сами и скинем», — перебил его, нахмурив брови, Шрам. «Потому что был он прежде казак как казак, а теперь зрадником стал. От него все зло у нас». «Ей, панове, низовое товариство, да вы только хорошенько смотрите, так и увидите, что правда, как чистая олива, поверх воды плывет. Мне-то что? Я ведь за гетмана не стою», — оглянулся как-то боязливо шляхтич. «Так только себе меркую, что не отбирает он от вас вольности, а еще больше и вам надает. Не для себя ли он заводит бояр да дворян, а для всей старшины и казаков, для запорожских же лыцарей наипаче?» «Да ты нам про этого зрадника не пой», — раздались гневные голоса. «Потому что его голова уже на плечах не усидит. Да смотри, чтобы твоя удержалась!» Среди спутников Мазепы послышалось тоже движение, но Мазепа удержал их. «Ну что вы, что вы, что вы, шановное товариство!» — даже отступил слегка шляхтич. «Я ведь за него не заступаюсь. Так только меркую. Насколько мне мой малый умишка помогает. А коли у тебя порожняя шапка, так и молчи. Дорошенко нам будет гетманом». «Дорошенко, так, Дорошенко», — подхватили кругом. «А Ивашку на шибеницю? На палю». «Ну что ж, панове, славное лыцарство», — заговорил сладеньким голоском шляхтич. «Это верно, Дорошенко славный казак и воин искусный. Только вот одного я в толк не возьму. Как это он так об Украине печется, а к ляхам в подданство пошел и с ними приязнь держит?»